И вообще я не думала, что она появится здесь, иначе сама не приехала бы. Я вовсе не хочу, чтобы она знала, что я интересуюсь ее делами, а если бы она меня увидела, то сразу обо всем бы догадалась. — Хорошо, — сказал Мэтсон. — Где именно вы ее заметили? — Я увидела Сильвию, когда она входила в игровой зал. — И как вы поступили? — Встала так, чтобы она меня не увидела. Она подошла к столу, что-то сказала крупье, и сразу направилась в тот коридор, который ведет в кабинет Грейба. Тогда я осторожно вышел на палубу. Миссис Оксман делала ставки? Нет, она просто спросила что-то у человека, который стоял возле рулетки. Наверное, она спросила, у себя ли Грейб. Что произошло потом? Ничего. Я вышла на палубу и оставалась там. Снаружи холодно и сыро, но я не осмеливалась вернуться в зал из опасения встретиться с Сильвией. Где в это время находился мистер Оксман? Фрэнк, как мне кажется, приехал сюда раньше ее, возможно, когда я была еще в зале. Я и заметил это его, когда он уже собрался уезжать. Он вышел из зала в плаще и шляпе, прошел в нескольких шагах от меня. Я даже испугалась, что он узнает меня. Он прошел к трапу и спустился в катер, который направился к берегу за несколько минут до того, как вы поднялись на борт. То есть я ошиблась, наоборот, несколько минут спустя после вашего появления здесь. Он был один или его кто-то сопровождал? Кажется, один, — ответила миссис Бейсон. Хотя нет, простите, вместе с ним приехал какой-то мужчина, который некоторое время бродил по кораблю, словно разыскивая кого-то. Возможно, это был сыщик. Он уехал на том же катере, что и Фрэнк. — А я прибыл как раз перед этим. — Да, совсем незадолго до этого. Фрэнк уехал минут 10 спустя после вашего появления. Вы вполне могли столкнуться с ним. — Я все равно не узнал бы его, — сказал Мэйсон. — Вы видели Сильвию еще раз? — Я осталась на палубе, потому что не хотела, чтобы внучка меня заметила. Прошло около четверти часа, и Сильвия вышла на палубу. За ней шел какой-то мужчина. Он сказал ей: «Фрэнк Оксман на борту, будьте осторожны», и сразу вернулся обратно в казино. Сильвия направилась. Она вдруг резко оборвала фразу на полуслове. «Продолжайте, куда она направилась?» Миссис Бейсон повертела в руках пепельницу и сказала: «К трапу, само собой». Мэйсон внимательно посмотрел ей в лицо. «Вы ведь не это собирались мне сказать?» «Конечно, это!» «Не принимайте меня за дурака», — резко сказал Мэйсон. «Я внимательно следил за вами и сразу понял, что вы собирались сказать что-то совсем другое, и я хочу знать, куда пошла миссис Оксман после того, как покинула игровой зал». Миссис Бейсон задумчиво выпустила струйку дыма. «Я спрашиваю, куда она направилась?» «Не отступал Мэйсон. Она подошла к поручням. И что она там делала?» «Она порылась в сумочке, и через секунду я услышала, как что-то упало в воду», — медленно выговорила миссис Бейсон. «Что-то тяжелое?» «Во всяком случае, я услышала громкий всплеск. Это был пистолет?» «Я совершенно уверена в том, что не смогу определенно сказать, что это было. Кто-нибудь еще видел ее?» Миссис Бейсон лишь кивнула в ответ. «Другими словами, ее кто-то видел?» «Это парочка, которая обнималась на палубе. Они могли ее видеть. Не знаю точно. Это зависит от того, насколько сильно они были поглощены друг другом. Сильвия ведь вышла из освещенного зала в темноту, так что она оказалась совсем рядом с ними и даже не заметила этого. Как раз перед тем, как я услышала плеск упавшей в воду вещи, парочка действовала весьма энергично, что был ясный язык взволнованного шепота. А потом Сильвия побежала к катеру. Она стояла рядом с вами? Совсем рядом. Одну минуточку, — сказал Мэйсон. Да? У трапа в это время был катер? Да, был. Не могли ли люди, усаживающиеся в катер, также заметить, что она бросила что-то за борт? Вряд ли. Значит, миссис Оксман вышла из игрового зала и сразу подошла к поручням. Ну да, ведь тот мужчина сообщил ей, что на борту ее муж, чтобы она была осторожной. Тогда Сильвия пошла прямо к поручням, а потом села в катер. Да. Как вы думаете, миссис Бейсон, кем мог быть тот мужчина? Откуда мне знать? Он просто высунул голову из дверей, когда Сильвия выходила из зала, предупредил ее и сразу исчез. Вы его хорошо разглядели? Нет, в темноте я видела довольно смутно.